Глава 10. Для того, чтобы закрыть ворота из чертогов Мороза, надо было понять, как же их удалось открыть. Обсуждая сложившуюся ситуацию, напарники пришли к заключению, что Великий Мороз вызвало к жизни то самое заклинание, которое по неосторожности прочитал на рисунке Дмитрий Николаевич. А раз Мороза можно было вызвать, значит, должен существовать и какой-то способ загнать его обратно. Учитель русского языка ходил по библиотекам, а Волкогонов лопатил интернет. Они перебрали обряды всех доступных культов, прикладывали к словам на снежинке различные языки, добрались даже до мордовской группы, но ни Мокша, ни Эрзя им не помогли. Следующие несколько дней Инюшкин и Волкогонов посвятили поискам зацепок, которые помогли бы им найти Инессу Октябреву или кого-то из ее родных. Они обзвонили все больницы и скорой помощи, нашли даже архивы комсомольских ячеек, которые работали в Пензе до 91 года, но к огромному своему разочарованию ничего не достигли. Между тем холода все усиливались, и число людей, пострадавших от переохлаждения, росло. Смертельных случаев пока не было, но можно было не сомневаться, что еще неделя таких жутких морозов, и они появятся. Волкогонов в последнее время очень плохо спал, до утра засиживаясь за компьютером и не прекращая поиски. Нужно было сделать перерыв, немного передохнуть, но парень не мог. Он понимал, что от него снова слишком многое зависит. Да и Дмитрию Николаевичу больше не на кого положиться, кроме него. Однако взять паузу все-таки пришлось. Мама попросила сходить к бабушке и утеплить получше ее квартиру. Несмотря на то, что Зинаида Степановна уверяла, что сама утеплилась лучше некуда. Поначалу Роман попытался отказаться, но мама была непреклонна. И хотя она чувствовала себя неважно, когда нужно, умела настаивать. Так что пришлось идти по морозу и проклеивать по третьему разу злополучные окна, проходить поролоном и малярным скотчем и засовывать между балконными дверьми детские матрасики. Зато у бабушки, как всегда, внука ждали горячий чай с лимоном и пирожки с картошкой. Их Зинаида Степановна делала собственноручно, и ничего вкуснее Роман никогда не пробовал. «Любит Таня из мухи слона делать», — покачала головой бабушка, кладя в свою чашку ложечку варенья. «Я и сама справилась, все же проклеила. Чего тебе там по холоду гонять? Тем более, что мороз нынче так себе, я и похуже видела». «Да ладно», — отмахнулся Роман, делая большой обжигающий глоток. Кисло-сладкий вкус бабушкиного чая приятно согревал и настраивал на позитивный лад. «Я тебе серьезно говорю. Я когда в 66-м в школе работала, так там стекла в окнах от холода полопались. А сейчас что? Тьфу!» «Ничего, зато у тебя точно не полопаются». Не без гордости парень осмотрел дело своих рук. Рамы были как в неприступной крепости, и хотя в квартире все равно было не особо тепло, можно было не беспокоиться, что нарастающий мороз сможет незаметно пробраться в бабушкину квартиру. «Да уж, ты у меня молодец», — улыбнулась бабушка. «Только чай пить не забывай, а то остынет, и пирожки бери. Я вам еще домой передам, когда поедешь. Мне про морозы старые учителя рассказывали. Трудовик наш, Каретников дядя Саша». Его так называли все. Дядя Саша. Зинаида Степановна улыбнулась. Все-таки воспоминания могли согревать. «Так вот, он говорил, самый жуткий холод в Пензе был в 1934-м. Тогда все старались по домам сидеть. Рукавицы даже в кровати не снимали. Двери от холода корежило. А птицы замерзали на лету». «Да ну!» «Но в школу народ все равно ходил, представляешь?» На вопрос Роман не ответил, потому что у него в голове быстро завертелись шестеренки расследуемого дела. «В 34-м? Это когда собор взорвали?» «Какой собор?» «Спасский». Тот, что раньше на Советской площади стоял и который теперь восстанавливает. «А-а-а-а!» – протянула бабушка без особой заинтересованности. «Я же в Пензу только в 54-м переехала, из Арзамаса, когда дедушку перевели во службе, вот и я за ним». «Ну да», – однако сдаваться парень не собирался. «А что еще про те морозы рассказывали?» «Да много всякого. Не знаю, правда ли, но мне школьный врач говорила. Воронина, как же ее звали? Тоже такая старенькая. А, Юлия Васильевна. Вот, говорила, что дети буквально на уроках засыпали. Так замерзали. Да и люди ходили, будто вареные. Некоторые прямо на улицах падали без сил. Она любила поболтать». Снова улыбнулась своим воспоминаниям Зинаида Степановна. «Она уже старенькая была, на сморчок похоже. Ее прямо все так и звали. Грибница». «Да бог с ней!» – перебил бабушку Роман, чувствуя, что нащупал как раз ту ниточку, которую они так долго с Дмитрием Николаевичем искали. «Люди падали, дети на уроках засыпали, а учителя? Может, кто из практикантов?» «Да не знаю я, Рома. Это ж когда было, хотя... Подожди, точно. Юлия Васильевна рассказывала, что одна практикантка прямо на уроке свалилась. В младших классах рисование вела. У Харитоновой Клавдии Семеновны. Точно, Харитоша. Учителя эту студентку принесли в медпункт, а она трясется вся и холодная, как лед. Но сделать-то ничего не смогла, так что пришлось скорую вызывать, ее в больницу. Что-то у нее серьезное там в итоге оказалось, но что именно не помню. Столько лет прошло. А мы с Юлией Владимировной до самой пенсии дружили. Потом, конечно, уже дороги разошлись, но...» От бабушкиного рассказа Роман и сам затрясся, как та практикантка. И аж на стуле привстал. «А звали ее как? Практикантку? Не Инесса Октябрева?» «Да что ты так разволновался, господи, не помню я ее имени. Да, Грибница, вроде и не называла его. Так болтала просто о преданиях старины глубокой, когда мы в учительской после елки сидели. Выпила венца немного, вот у нее язык и развязался. А я и не думала, что запомнила глупости эти. Надо же!» «И что, совсем больше ничего не помнишь?» «Далась тебе эта практикантка. Имени не знаю, но Юлия Васильевна говорила, что совсем молоденькая была. Недолго в школе у них проработала. Несколько месяцев всего. А потом, как холода пришли, у нее в голове сосуд лопнул, так что отправили практикантку домой. В Наровчатский уезд. Завуч еще тогда сказала». Зинаида Степановна оборвала сама себя и после недолгих раздумий с удивлением добавила: «Знаешь, Роман, странно. Все перед глазами встало, будто только вчера было. Что на самом деле вчера случилось, я и не вспомню. А это... На тебе! Даже какое платье на завуче было, помню. Ты слушаешь?» «Конечно, бабушка, слушаю». Но на самом деле Волкогонов уже не слушал. Он набирал на мобильном сообщение Инюшкину. Наконец-то у них появилась долгожданная зацепка.